artificial horizon. Знания выдаются в массах, кому вагонами, кому котомками. Некоторые берут с запасом, сами пользуются, передают потомкам. А кто-то в зыбкости знания, чистого как алмаз, переливается гранями всевозможными для всех нас. Кто-то ищет прощения за все, что им не содеяно. Лавров не ждет восхищения, не чувствует себя потерянным. Кто-то идет дорогою, никем для него не торенной. Давай помолчим немного, окажем почет истории.